Параграф 201. Химический процесс имеет поэтому своим продуктом нейтральное своих напряженных крайних членов, и последнее в себе суть — это нейтральное. Понятие конкретно всеобщее смыкается посредством дифференции объектов, обособления с единичностью, с продуктом, и в этом смыкании оно смыкается лишь с самим собой. Точно так же содержатся в этом процессе и другие умозаключения. Единичность как деятельность есть опосредствующая, равно как и конкретно всеобщая, сущность напряженных крайностей, которые в продукте получают существование.